Летуны оказались небольшой, но хорошо сплоченной бандой. Выглядели они опрятно, и все будто в форму носили коричневые летные куртки на молнии. Я сказал, что мне нужен летчик. «Летчик? Ты откуда знаешь летчика?» — спросил меня суровый его заместитель. На всякий случай я не стал признаваться и объяснил, что попал в беду по пути домой. Версию про то, что у меня есть весточка с родины для самого летчика, я приберег как промежуточную. А уж о родственных связях я и вовсе не заикался. Но оказалось только, что летчика вместе с небольшим отрядом заперли в каких-то тупиковых тоннелях враги. Летуны жили между отчаянием и желанием отбить атамана. Сидеть в этом дальнем тоннеле можно было несколько дней. Это напоминало старый анекдот, что рассказывал мне Владимир Павлович про ловлю сбежавшей как-то на соколе живности. «Я Борова поймал. Так веди сюда. Не идет? Так сам иди. Да он меня не пускает». Класть половину бригады при штурме тоннеля кировские явно не хотели. Они ждали, пока у летчика кончится еда, вода и патроны. А подчиненные летчика уныло переминались в своих схронах, тоннелях и технологических тупиках. Разумное, я считаю, поведение. Как было написано в одной из книг, что я читал в заброшенной библиотеке, нужно достаточно долго ждать, и тогда все будет в ажуре. Друзья поднимут тебя на руки, и мимо тебя проплывет дом твоего врага. Так прошло 2 дня. И это ожидание было на руку только одному человеку – мне. Летуны были на грани анархии, и хоть это мне не понравилось, только благодаря этому здесь терпели чужака. У меня была всего одна рекомендация от кролика. Да, тут его звали просто Кролик. И я только улыбнулся при мысли о том, что он носит имя зверушек, которых когда-то забивал. Если, конечно, именно в кроликодавстве заключалась история его прозвища. До оружия меня не допускали, видимо, выдерживая в карантине и наводя справки. Но через пару дней у меня появился еще один товарищ, приятель кролика из контингента грибного провода, похожий на дьячка. Он подтвердил, что я хоть и москвич, но надежный товарищ, мол, кроме водки ничего, а 2 рекомендации – это было уже что-то. Меня спросили, что я умею, и я ответил – электрику. Я наладил освещение периметра станции, меня поставили на довольствие и вернули ствол. Прошло уже несколько дней, а я ошивался среди летунов без особого дела и даже выменял на таблетки такую же кожаную куртку, что служила им всем униформой. Я поймал себя на мысли, что оттягивал встречу с отцом. Я уже проигрывал в голове, как мы обнимемся, как начнем рассказывать друг другу о жизни врозь. Тупиком было то мгновение, когда я скажу, что хорошо бы вернуться домой. Вдруг он ответит, что его дом здесь. Да только все равно в жилах у меня кипела кровь, сердце распирал адреналин. Я столько лет предчувствовал встречу с отцом и все равно никак не мог представить, что я ему скажу, когда окажется, что он тут, в этих бандитских тоннелях, навсегда. Первое, что я увидел у Нарвской, был висевший в проеме тоннеля человек. На нем была та приметная телогрейка, которую носила братва с кировского завода. Под трупом натекла непонятная лужица, и висел он как путевой знак, что-то вроде совмещенных «начало торможения первого вагона» и «стой, стреляют без предупреждения». Тут бы мне прежнему заломить руки, начать жаловаться, зачем я типа посмотрел, да потом рассмотрел, шел бы и не обращал внимания. Но в тоннеле очень сложно не увидеть повешенного. Нужно очень захотеть, чтобы не увидеть повешенного. Нужно себя ослепить, чтобы его не увидеть. И все равно он полезет тебе в нос. Ты почуешь его по запаху у входа на галерею. Или мне надо было возопить о том, что пепел всего класса стучит мне в сердце, и я не имею права отворачиваться, раз уж отправился в такое странствие. Наверное, это был мутант. И, вероятнее всего, это был бандит. Бандит, который убивал людей, а вот теперь смерть изуродовала его самого. Или жизнь под землей его изувечила. И я тут такой же буду, и меня изуродуют. И от этого никуда не денешься, и не надо сопротивляться, надо привыкать. Может быть, впереди у меня тоннели за тоннелями, увешанные жертвами разборок. После этих фраз я должен был бы тяжело вздохнуть и продолжить странствие. И я, вздохнув, пошел дальше, бормоча: «А вот хрен вам вгрызло, я ищу отца и найду его во что бы то ни стало». Но, положа руку на сердце, все происходящее мне нравилось меньше и меньше. Нет, я не был ангелом, но та война, которую я увидел здесь, вовсе была ни на что не похожа. Звериная и страшная, под девизом «Умри ты сегодня, а я завтра». Жестокость сочеталась со странной заботой о своих. Кролик подарил мне беруши, сказав: «Носи всегда с собой, пригодится ведь, причем в самый неожиданный момент». Я не понял, зачем это мне, а догадался, отчего нужно носить с собой затычки для ушей гораздо позднее. Со слухом у меня вообще творилось что-то странное. Временами на меня накатывал особый психоз. Мне казалось, что я слышу происходящее в дальних тоннелях, причем звуки обычные. Например, падение капли с потолка, шорох ящерки в породе. Это началось с того момента, когда я посетил царицу ночи. В Москве за собой я такого не замечал. Но пока мне это не мешало, и я не паниковал. Но беруши взял с благодарностью. Действительно, на всякий случай. Случай представился и раньше, чем я думал. А пока я наблюдал противостояние в тоннелях, понемногу превращаясь из свидетеля в участника. В моей родной Москве все же было понятие долгосрочной выгоды: живи сам и дай жить другим. Правда, одного маньяка как-то повесили на остатках колеса обозрения, и всякий мог увидеть тело в бинокль. Ни одна нечисть его не ела, и он провисел там, пока не истлел. Но это-то было дело житейское, а тут убивали часто без всякого смысла и выгоды. Климат у них, видать, был такой. Но я тут же остановил себя, ведь есть и другой Петербург. Петербург военных медиков со станции Площадь Ленина, отчаянных технарей с Техноложки, веселых торговцев с Сенной. Они ведь тоже есть и, наверное, никуда не денутся. Меня занимало то, как летуны, да и прочий криминал договариваются с богами. В религии все перепуталось, возникли новые причудливые культы. Я все больше держался кролика. Кролик был вор с мистическим уклоном. Жулик и вор он был, впрочем, вполне нормальный. А вот его дружок по грибной тематике был человек особенный. Его все звали просто Хаммер. Я знал, что Хаммер означает «молоток», но ни видом, ни характером этот человек ни на какой молоток не походил. Он все-таки меня рекомендовал здешним жителям, отчего я чувствовал себя обязанным. Ну а если честно, то потом он довольно сильно заинтересовал меня своими путанными странными речами. Этот персонаж не просто увлекался мистикой, он и похож был на какого-то сектанта с жиденькой своей бородкой и длинными волосами, рассыпанными по плечам. Какой уж тут молоток! Благообразный вид, впрочем, не мешал ему разбойничать в тоннелях.